Глава 172.1. Всеобщий шок от распределения мест. На третьем месте в этом году – картина «Моря познания желтого дракона». Все были спокойны ровно до того момента, когда заговорила Дань Фэй. Картина «Моря познания желтого дракона» – все остолбенели. Картина «Моря познания желтого дракона» третья – это точно не ошибка. Могла ли Дань Фэй ошибиться? Стоило только этим словам прозвучать, как даже у первого принца Еде, который прикладывал столько усилий, чтобы внешне выглядеть так, словно его совсем не волновали различные взлеты и падения судьбы, напряглось и лишилось всех красок лицо. «Как такое возможно?» «Не в силах сдержаться», — воскликнул Лу Уцзи. «Картина «Моря познания желтого дракона» лишь третья, сестрица Дань Фэй, может ли быть, что ты начала зачитывать места не в том порядке?» Лу Уцзи подумал так же, как и большинство присутствующих, что сестрица Дань Фэй, конечно же, просто неправильно зачитала места, ведь с какой стороны ни глянь, картина «Моря познания желтого дракона» с легкостью могла превзойти все остальные подарки, и она заняла лишь третье место, это означало, что перед ней было еще целых два подарка, не говоря уже о совершенной неспособности Лу Уцзи принять такой результат, даже в голове Еде первым делом пронеслась мысль, что здесь явно было что-то не так. На лицах остальных гостей также застыли невообразимо причудливые выражения. Хотя они и продолжали принимать участие в этом соревновании, но они уже давно смирились со своей судьбой. Гости думали, что раз картина «Моря познания желтого дракона» точно займет первое, то они могут рассчитывать хотя бы на второе или третье места. Поэтому, услышав, что картина «Моря познания желтого дракона» заняла лишь третье место, все эти люди оказались совершенно шокированы, но в то же время обрадовались, что и другим тоже ничего не светит. Однако присутствовали и люди, у которых возникли довольно амбициозные мысли. «Картина «Моря познания желтого дракона» третья, не значит ли это, что у меня есть шанс побороться за первое место? Возможно ли, что дедушка Е прежде никогда не видел моего подарка и восхитился им?» Многие люди подумали об этом. «Сестрица Дань Фэй, ты уверена, что нет никакой ошибки? Я просто не могу представить себе подобный исход, ведь все мы видели подарки, и разве среди них было что-то лучше, чем картина «Моря познания желтого дракона»?» Ечжен также вышел из толпы, чтобы выступить с протестом от имени Еде. Дань Фэй холодно ответила: «Чжэн, неужели ты сомневаешься в оценке дедушки?» Ечжэн тут же смутился и поспешно замахал руками. «Я не имел в виду ничего такого. Мне просто стало интересно, может, когда записывала, ты случайно перепутала места?» Дань Фэй окинула его взглядом, но в ее глазах читалось полное безразличие. Это был довольно многозначительный взгляд, из-за которого у Ечжэна все внутри сжалось, после чего он тактично закрыл глаза и отошел. Едай ощутил сильную горечь во рту. Когда он увидел реакцию Дань Фэй, для него стало очевидно, что никакой ошибки не было, и он действительно занял третье место. И, исходя из поведения сестрицы Дань Фэй, не приходилось сомневаться, что она даже не собиралась ничего ему объяснять. Едай находился на грани помешательства. Он и правда не понимал, как такое могло произойти. Вот только он отчетливо осознавал, что если сейчас закатит сцену, то впечатление наставника о нем сильно ухудшится. Он криво улыбнулся и отступил с поклоном. Едай благодарит уважаемого наставника за оказанную ему честь. Дань Фэй слегка кивнула и даже мысленно немного пожалела его, когда заметила, что принц не потерял самообладание. Она хотела бы все ему объяснить, но разве она могла сказать ему, что эта картина – подделка? Это будет еще больший удар, чем вообще не давать никаких объяснений. Первый принц подарил уважаемому наставнику жалкую подделку, разве это не станет для него еще более сильным унижением? Потому лучшим решением было воздержаться от объяснений. В глазах Дань Фэй, Едай, казалось, разглядел несколько намеков на то, что она сама была не согласна с таким распределением мест, из-за чего ему стало немного лучше. Это хорошо, что сестрица Дань Фэй все еще помнит и ценит их старые отношения. Дань Фэй взяла себя в руки, и ее подобный звону колокольчика голос зазвучал вновь. На втором месте детеныш саблезубой летучей лисы. Услышав это, Ежун был одновременно поражен и обрадован. Он почувствовал себя счастливым от того, что занял место выше, чем было у первого принца Еде. Но в то же время он изумился, почему не первое место. Однако в данный момент совсем не имело значения, был он первым или же нет. В любом случае, ему удалось превзойти первого принца Еде и наконец-то достичь успеха. Припомнив все те унижения, который он перенес из-за первого принца, Ежун ощутил прилив гнева. Он слегка улыбнулся и, полностью проигнорировав враждебный взгляд Едея, поклонился Дань Фэй, сказав: «Для Ежуна большая честь получить милость уважаемого наставника, также я хотел бы поблагодарить сестрицу Дань Фэй за поддержку». Лу Уцзи до сих пор не хотел принимать такой исход, да эта саблезубая летучая лиса всего лишь жалкая игрушка. Подумать только, что она заняла место выше, чем картина моря познания желтого дракона, да что такое с этим распределением, блин, я совсем не понимаю его. Хотя он и бурчал себе под нос, все присутствующие прекрасно его слышали. Взгляд Дань Фэй резко похолодел, выстрелив в сторону Лу Уцзи. «Да кем ты себя возомнил? Кто ты такой, чтобы ставить под сомнение решение дедушки? Если считаешь иначе, то можешь убираться отсюда, тут никого силком не держат». Дань Фэй с детства следовала за дедушкой, и хотя она не обладала никакой реальной властью, никто во всем королевстве Небесного Древа не смел относиться к этой женщине с пренебрежением. А все потому, что она была представителем наставника Е. Лу Уцзи считался дворянином высокого ранга в королевстве Небесного Древа, но даже у него не было никакого права действовать неподобающе на этом празднике. Если вернуться к первому принцу Едаю, то даже ему не доставало положения, чтобы вести себя подобным образом. «Уцзи, успокойся, не надо вести себя грубо». Хотя первый принц Едай поначалу восхищался дерзким стилем и смелостью Лу Уцзи, но даже в таких ситуациях необходимый этикет все же следовало соблюдать. Лу Уцзи с помрачневшим лицом в смущении отступил. Он просто не мог принять подобного и считал, что с первым принцем поступили несправедливо. Когда Дань Фэй приходила в ярость, то у нее появлялся некий особый шарм, из-за чего сердца молодых людей начинали биться чаще, словно у них на душе обезьяны скреблись. «Хорошо, с этим закончили. Теперь я оглашу подарок, который занял первое место в этом году. Им стало цветущее вино белой росы». Дань Фэй также знала, что если она просто произнесет название вина, то остальные, скорее всего, даже не поймут, о чем идет речь. Поэтому она подняла перед собой скромный кувшин с вином, тем самым показывая, кто победитель. Дань Фэй показалось, что вся эта сцена выглядела довольно комичной. Ведь когда этот кувшин появился, то вызвал только людские насмешки, и все отнеслись к нему, как к глупой шутке. Но теперь подарок, который выглядел гадким утенком, неожиданно превратился в прекрасного лебедя и стал драгоценным камнем на царской короне. Глава 172.2. Всеобщий шок от распределения мест. Дойдя до этой мысли, даже Дань Фэй не смогла сдержаться и бросила любопытный взгляд на Ежуна. Ей было очень интересно, где Ежун откопал такого необычного парня, и как у этого юноши могло оказаться нечто, способное тронуть сердце всегда столь спокойного уважаемого наставника. Цветущее вино белой росы, Дань Фэй не знала о таком вине и даже не подозревала о его существовании, но ей также было известно, что дедушка лишь изредка пил немного вина, когда становилось совсем скучно или нечем было заняться. Однако он никогда ранее не упоминал об этом вине. Даже Дань Фэй, которая была морально готова, считала, что это прозвучало слишком неожиданно. И естественно, реакция остальных людей, стоявших под сценой, оказалась куда более бурной. Едай, услышав название вина, даже не понял, кто победил. Но же кто мог не узнать кувшин, появившийся в руках Дань Фэй? В итоге подарок, который только что был всеобщим посмешищем, занял первое место. Неужели это дурной сон? Едай даже подумал, что с его глазами что-то не так. Он моргнул, а затем еще раз присмотрелся и обнаружил, что с его глазами все в порядке. Это действительно был тот самый потертый кувшин вина, который совсем недавно небрежно вытащил и подарил Цзян Чэнь. Тут можно было бы ошибиться, будь это что-либо другое. Однако этот кувшин обладал столь нелепым видом и уникальным дизайном, что совершенно точно являлся единственным в своем роде. Никто не смог бы скопировать его, даже если бы захотел. Глаза Лу Уцзи распахнулись так широко, что напоминали блюдца, а его лицо было таким, словно он увидел перед собой привидение. В этот момент он стал единственным, кто никоим образом не мог поверить в происходящее. Этот убогий кувшин с вином занял первое место. Если бы его только что не отчитала Дань Фэй, то он сейчас бы вновь задал свой вопрос и даже разразился потоком оскорблений. Однако его разум говорил, что если он так поступит, то Дань Фэй даже глазом не моргнет и просто вышвырнет его отсюда, что станет для него самым большим позором в этой жизни. Лицо Лу Уцзи сильно покраснело, став пунцово-красным от стыда. Это был настоящий позор для него. Он сильно захотел найти дыру поглубже, чтобы спрятаться в ней. Ведь когда только появился этот кувшин, он был первым, кто от души расхохотался и насмехался над ним, называя подарок оригинальным, а дарителя – редким дураком. Вот только теперь все факты указывали на то, что дураком был он сам. Едай также был сильно взбешен. Он и подумать не мог, что победившим подарком окажется этот кувшин. Он повел себя так бесстыдно и хвастливо, когда попросил Дань Фэй вернуть этот кувшин из-за того, что он производил плохое впечатление и негативно влиял на всеобщее настроение. А оказалось, что его слова, по сравнению с остальными, были самой глупой чушью. И в этот момент он, Едай, окончательно стал тем, на чьем фоне особенно выделялся подарок, занявший первое место. «Хе-хе, старший брат, думаю, что в этот раз твои глаза тебя подвели», — это сказал никто иной, как второй принц Еца. Еца относился к Едаю крайне враждебно, ведь когда он недавно хотел подарить свой подарок, то сильно смутился, когда первый принц специально прервал его. Но теперь, увидев такую прекрасную возможность, как мог Еца так легко ее упустить? «Четвертый младший, я и подумать не мог, что твои планы скрыты так глубоко. То, что ты сказал до этого, прямо запало в душу твоего второго брата. Не все то золото, что блестит. Воистину, красивая внешность вовсе не гарантирует хорошее содержание. И наоборот, непритязательная внешность вовсе не обязательно скрывает столь же скромное содержимое. Благодаря твоему подарку, я многому научился и многое осознал. В этот раз я действительно расширил свой кругозор. Третий младший, а ты что скажешь на это?» У второго принца Еца, несомненно, был хорошо подвешен язык. Лишь с помощью небольшой речи он одновременно рассорил трех своих самых главных соперников. С одной стороны, он посмеялся над первым принцем, тем самым нанося ущерб его репутации, а также растеребил еще не зажившие раны. С другой стороны, нарочно похвалил Ежуна, чтобы ненависть первого принца к Ежуну вспыхнула с новой силой. Между делом, он в придачу ко всему бросил колкости в сторону третьего принца Ечжена. Ведь когда Цзян Чэнь только достал этот кувшин, третий принц Ечжен был тем, кто поднял наибольшую шумиху вокруг этого, выкрикивая всякие глупые слова, вроде того, что этот кувшин оскорбляет глаза и уши присутствующих. Но теперь кувшин с вином стал подарком, которому сам уважаемый наставник присудил первое место. Разве это само по себе не являлось огромнейшим плевком в лицо Ечжену? Выражение лица Ечжена наполнилось унынием, и, не зная, что ответить, он мог лишь глухо пробубнить: «И чем это ты так гордишься? Ведь это не твой подарок победил». Еца от души рассмеялся. «Третий младший, любоваться хорошим предметом может абсолютно каждый, так зачем придираться к мелочам? Да уж, ты так и не меняешься, все такой же импульсивный и по-детски обижаешься на всякие мелочи». Четвертый принц Ежун наконец-то пришел в себя. Честно говоря, узнав, что занял лишь второе место, он почувствовал легкое разочарование. Но стоило ему услышать, что первым стал Цзян Чэнь, как он ощутил, словно все его существо в один миг вознеслось до небес. Жизнь человека полна сильных колебаний, большие взлеты и падения всегда происходили слишком внезапно. Он был таким же, как и все остальные, и никогда бы не подумал, что этот простой кувшин сможет занять первое место. Он и представить себе не мог, что его слова, сказанные в ответ первому принцу, про не все то золото, что блестит, намекавшие на узкое мышление первого принца, неожиданно окажутся пророческими. Если уж говорить о внешнем виде кувшина, то действительно было бы просто невозможно найти более уродливый кувшин, но кто бы мог подумать, что внутри окажется столь драгоценный нектар, который так высоко оценит сам уважаемый наставник. Ловя на себе взгляды со всех сторон, Ежун ощутил небывалое чувство восторга и воспарил духом. Его уже многие годы подавлял первый принц, но теперь, наконец, настал тот самый день, когда он испытал приятное волнение от того, что стал главным героем мероприятия. Несмотря на тот факт, что ему удалось испытать подобные эмоции благодаря Цзян Чэню, Ежун совсем не беспокоился об этом. Все потому, что в данный момент Цзян Чэнь продолжал вести себя тихо и все так же стоял за его спиной, не имея ни малейшего намерения украсть у него миг триумфа. В этот момент Ежун был очень счастлив и горд собой. Подумать только, что его путешествие до столь далекого восточного королевства, Проявление должного уважения и привлечение Цзянчиня на свою сторону неожиданно будет столь щедро вознаграждено. Глава 173.1. Ажиотаж, вызванный подарком, занявшим первое место. Ежун даже не предполагал, что Цзянчинь столь беззаботно устроит ему настолько большой сюрприз. Он немалым пожертвовал, чтобы привлечь этого юношу на свою сторону, даже подарил ему 4-жды переплавленное духовное оружие, тот самый лук Даюй. Однако сегодня Цзянчинь с процентами вернул все его вложения. Масштабы выгоды были такими, что даже 5-кратно переплавленного духовного оружия было бы недостаточно, чтобы отплатить ему. Духовное оружие – это лишь вещь, и ее можно было купить за деньги. Но это чувство гордости, чувство восторга, когда можно было смело поднять голову и воспрянуть духом, а также честь заполучить милость уважаемого наставника, все это нельзя было купить ни за какие деньги. Тяньша и Линь Цаньли также оказались поражены произошедшим. Тяньша довольно быстро пришел в себя, поскольку уже сталкивался с Цзянчинем и более-менее знал его. Он догадывался, что у этого парня, скорее всего, было внушительное происхождение, да и сам он не раз видел, как тот совершал что-нибудь ошеломляющее. Но Линь Цаньли сегодня впервые встретился с Цзянчинем, и хотя изначально он был немного предубежден на его счет, но сейчас увидел, как из-за одного случайного действия этого юноши, все вокруг были потрясены, а местные принцы сникли в унынии. В самом начале, когда Цзянчинь подарил этот винный кувшин, он как бы невзначай заметил, что тот был олицетворением чувств их троих. Тяньша тогда ничего не сказал по этому поводу, но Линь Цаньли почувствовал себя униженным. Но теперь, с одним поворотом головы, все предыдущие унижения и насмешки обратились непревзойденной гордостью. Подарок Цзянчиня занял первое место, тем самым полностью разгромив остальных. Даже столь хладнокровный человек, как Линь Цаньли, не мог ничего с собой поделать и ощущал сильную гордость. Он сам по себе был гордым человеком и всегда стремился заполучить уважение других. Именно поэтому он так упрямо следовал по своему пути боевого дао. Он всегда стремился стать важным человеком, на которого все остальные взирали бы снизу вверх. А сейчас он на самом деле чувствовал, как остальные смотрят на него, словно видят перед собой кого-то по-настоящему важного. И хотя он не сам заслужил это чувство, ему все равно было чертовски приятно. Даже самый отчужденный человек жаждал всеобщего признания, уважения и чтобы его оценили по достоинству. И Линь Цаньли не являлся исключением. Тяньша усмехнулся. «Младший брат Чень, я невольно вновь разделил с тобой славу. Поэтому даже не собираюсь бороться с тобой за право задать вопрос дедушке. Хе-хе, мы же братья, к чему такая скромность?» Тяньша тут же поспешно замахал руками. «Нет-нет-нет, я человек военный и могу попросить у дедушки наставлений лишь в совсем узких аспектах. Но ты еще юн и перспективен, если дедушка даст тебе совет, то тебя будет ожидать светлое будущее». Линь Цаньли чувствовал себя немного неловко, испытывая довольно противоречивые чувства. Он знал, что Цзянчинь перед всеми заявил, что этот подарок был от них троих, но он никогда не стал бы столь наглым и толстокожим, чтобы разделить эту славу с Цзянчинем. Проще говоря, они с Тяньша сейчас грелись в лучах чужой славы. Но даже так Линь Цаньли испытывал сильное искушение. Раньше он и не предполагал, что у него на самом деле появится шанс задать свой вопрос наставнику, но сейчас этот шанс маячил у него перед носом, и он действительно хотел им воспользоваться. Не так давно он зашел в тупик на своем пути боевого дао. Ему оставалось сделать лишь один шажок, чтобы прорваться, но он мог так никогда и не совершить его. Если же ему удастся шагнуть вперед, то он сможет высвободиться из своего кокона и стать бабочкой. Поэтому Линь Цаньли в нерешительности прикусил губу, но вскоре его упорство в отношении пути боевого дао, наконец, пересилило скромность, и тогда он, запинаясь, спросил: «Цзянчинь, могу ли я задать вопрос дедушке?» «Да без проблем», — махнул рукой Цзянчинь. «У меня нет вопросов, которые нуждаются в немедленном ответе, так что, если хочешь, можешь использовать обе попытки». У Цзянчиня действительно не было важных вопросов, на которые срочно требовалось получить ответ. Цзянчинь обладал более чем достаточными знаниями из своей прошлой жизни. Пусть этот дедушка и являлся опорой всего королевства Небесного Древа, но что касается наставлений для Цзянчиня, то это можно было расценивать лишь как глупую шутку. «Что?» — Линь Цаньли решил, что ослышался. «Младший брат Чень, ты». Тяньша также поразили его слова. Цзян Чэнь развел руками. «Я же сказал, что между братьями не нужно быть такими скромными. Давайте поступим так, каждый из вас возьмет себе по вопросу, что думаете. Согласно правилам события, посвященного вручению подарков, кто бы ни занял первое место, можно было задать лишь два вопроса, и распределение их между Тяньша и Линь Цаньли было самым верным решением. Младший брат Цзян Чэнь, тебе действительно не о чем спросить, дедушка Е, духовный король и защитник королевства, его развитие на пике духовной сферы, если ты услышишь хотя бы пару слов его наставлений, да все в порядке, у меня свой собственный путь», равнодушно сказал Цзян Чэнь. Тяньша хотел еще что-то сказать, но в это время, очаровательно улыбнувшись, заговорила Дань Фэй. «Внимание, сейчас на сцену выйдет дедушка. Прошу, дедушка, скажи пару слов для всех присутствующих». Тут же раздались приветственные возгласы и громкие аплодисменты. Первый принц Едай, из-за сильной подавленности с трудом сдерживавший свои чувства, также присоединился к аплодисментам. Взгляд Лу Цзи бродил вокруг, а его ненависть к Цзян Чэню лишь возрастала. Цзян Чэнь в очередной раз унизил его и плюнул ему в лицо. Лу Цзи был выставлен дураком, при этом даже первый принц пострадал. Ненависть. «Цзян Чэнь, смотрю, тебе нравится быть в центре внимания. В этот раз ты серьезно обидел первого принца. Теперь-то мы посмотрим, как ты сможешь защитить себя в столице». Мысли Лу Цзи были полны лютой злобы. Дедушка Е ранее не был заинтересован в этом событии, но сейчас на его лице промелькнуло несколько явных намеков на улыбку. «Я стою на этой сцене каждый год. Мои глаза могут быть закрыты, но мое сердце открыто всегда. Я могу не смотреть прямо на вас, но я наблюдаю за каждым вашим движением и жестом. И каждый раз, когда объявляются результаты, кто-то ими недоволен, но я никогда не объяснял причин своего выбора. Если хотите, то вы свободно можете ставить под сомнение мое суждение или же просто не одобрять его. Мне нет до этого никакого дела. Те, кто захотят, придут и в следующем году, а насчет тех, кто не придет, я даже не собираюсь рассчитывать на вас». Голос уважаемого наставника был звучным и разносился далеко по округе. В то время как он говорил, на его лице появился намек на величие и суровость, из-за чего казалось, словно он был не от мира сего, и это напомнило всем, что перед ними стоял старец, который одним своим жестом мог изменить многое в королевстве небесного древа. «Но сегодня я сделаю исключение. Вы же хотите узнать, почему я выбрал лучшим подарком цветущее вино белой росы? Так вот, все потому, что я прожил уже очень много лет, столько бесконечных ночей, и за это время я повидал множество ценнейших вещей и даже успел позабыть о большинстве из них. Однако то, что по-настоящему ценно, никто не сможет забыть до конца своих дней. Этим отличным вещам предназначено пустить корни в ваших умах и оставить после себя неизгладимый след. И это цветущее вино белой росы – одна из тех немногих отличных вещей, которые оставили глубокий след в моем сердце. Глава 173.2. Ажиотаж, вызванный подарком, занявшим первое место. Пусть я и не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько оно хорошо, но чтобы вы примерно поняли его ценность, я приведу пример. Так вот, боюсь, что даже у главы секты Дивного Древа может не быть возможности испить этого вина, даже если он очень сильно того захочет. Ему не потребовалось лишних слов или красочных описаний, чтобы объяснить, насколько драгоценным было это вино. Самый простой способ донести это до присутствующих – сказать, что даже глава секты Дивного Древа, если сильно захочет попробовать этого вина, может оказаться не в состоянии раздобыть его. Такое объяснение было самым эффективным, ставящим окончательную точку в этом вопросе. После слов наставника все присутствующие благоговейно замолчали. Сейчас их всех одолевали неописуемые чувства. Насколько высокое положение занимал уважаемый наставник, разве он стал бы им врать? Тем более, стоило ли врать ради этого вина? Конечно же, нет. Таким образом, выходит, что это цветущее вино белой росы действительно настолько ценно. Спустя какой-то миг все взгляды, направленные на Ежуна, приобрели довольно сложное выражение. Все эти люди, кто-то более, кто-то менее, изначально подумали, что этот винный кувшин был слишком оригинальным, настолько, что оскорблял их взор. Но теперь, после этих слов, их точка зрения резко изменилась, развернувшись на все 180 градусов. Где принц Ежун откопал этого юношу? Откуда у него при себе такое отличное вино? Неужели четвертый принц вложил всю свою душу, Чтобы заранее подготовить этот подарок уважаемому наставнику, оказалось, Ежун не так-то прост. Он на каждом своем шагу расставлял ловушки, позволяя первому принцу проглотить наживку, а затем, как будто случайно предложил вино. Это точно был заранее разработанный план, и похоже, первый принц угодил прямиком в западню Ежуна. Подумать только, принц Ежун столь дальновиден и находчив, он даже специально нашел такой кувшин, над которым бы все посмеялись, в том числе и первый принц, и тогда он дал жесткий отпор. Такой способ нанести урон репутации действительно безжалостен, но в то же время чертовски сладок. Да вы только взгляните на первого принца, ведь он перед всеми выставил себя на посмешище. Похоже, отныне нам не следует недооценивать этого принца Ежуна. Я всегда думал, что он кроткий и тихий человек, но кто бы мог подумать, что за таким скромным поведением скрываются столь огромные амбиции. Все же книгу нельзя судить по обложке. Бедный принц Ежун. Эта неожиданная развязка помогла ему оставить глубокое впечатление в глазах окружающих. Теперь все думали, что он целенаправленно заманил первого принца в ловушку и воспользовался этим планом, чтобы нанести сильный удар по его репутации. Однако казалось, что самого Ежуна это совсем не волновало. Чем больше остальные думали об этом, тем счастливее он становился. Чем больше другие уважали и опасались его, тем выше поднималось его положение, как принца. И хотя с виду сложно было заметить, что рот первого принца наполнен горечью, зато внутри он был мрачнее тучи. Он тоже считал, что все это было ловушкой Ежуна, в которую тот шаг за шагом заманил его. Ежун, эта скотина, кто бы мог подумать, что он на самом деле замыслит столь коварный план. Похоже, мне больше не следует сидеть сложа руки. Я всегда думал, что второй младший является моим самым главным соперником, но теперь, похоже, что мне нельзя ослаблять защиту и перед Ежуном, так как еда и ощутил сильное давление от Ежуна, то на следующем этапе своего плана он решил давить на Ежуна с удвоенной силой. Уважаемый наставник довольно спонтанно захотел озвучить причину своего выбора. А что же до того, поняли его гости или же нет, он не обращал на это особого внимания. Дань Фэй слегка улыбнулась, сказав: «Ну что ж, теперь-то, я думаю, все ваши сомнения на этот счет полностью развеяны. Дедушка прожил настолько долгую жизнь, что порой кажется, будто он относится ко всему с пренебрежением. И я уверена, что не может быть никаких сомнений в вещах, которые способны произвести столь сильное впечатление на его душу. Это цветущее вино белой росы действительно отличное вино и потому заслуживает занять почетное первое место среди подарков. Ее ладонь, которая была столь гибка, словно не имела костей, слегка пронеслась перед ее лицом, спрятав за ухо прядь волос, после чего Дань Фэй едва заметно улыбнулась и произнесла: «Ну да ладно, а теперь я попрошу владельцев победивших подарков пройти сюда и задать свои вопросы. У занявших второе и третье места будет по одному вопросу, а у владельца подарка, занявшего первое место, два. Едай, ты первый». Едай с большим усилием успокоил свои разбушевавшиеся чувства. И хотя первый принц был совершенно подавлен тем фактом, что занял лишь третье место, он не посмел продемонстрировать свое недовольство. Он нацепил на свое лицо скромную улыбку и произнес: «Учитель, у вашего ученика Едая есть к вам один вопрос, касающийся союза 16 королевств. Как вы думаете, что будет лучше? Чтобы королевства были разрознены или же объединились в одно целое?» Вопрос Едая был довольно хитроумным и показывал широту его амбиций. Ведь сам по себе вопрос о разделении и слиянии 16 королевств был очень важен. Едай как-то узнал, что уважаемый наставник в юности был ярым сторонником войн. Он всегда выступал за расширение королевства Небесного Древа, поглощение небольших соседних королевств и покорение всех 16 королевств, чтобы объединить их в единое целое и создать великую династию. Поэтому, можно сказать, что его вопрос шел навстречу желанию уважаемого наставника. Едай целенаправленно пытался заполучить расположение наставника Е, думая, что этим вопросом вызовет у дедушки симпатию за счет сходства их позиций. Дедушка же слегка улыбнулся и, многозначительно посмотрев на Едая, сказал: «Мировые тенденции таковы, что страны, которые слишком долго разделены, неизбежно объединятся, а одно большое государство, которое слишком долго было едино, неизбежно расколется. Расколы и объединения подчиняются общим тенденциям. Когда выполнятся все условия, то королевства объединятся. А если подходящие условия еще не выполнены, то лучше им быть порознь, чем вместе. Я посвятил этому вопросу первую половину своей жизни, и взглянув на текущее положение дел, нужно не только стимулировать общую тенденцию, но также необходимо своевременное появление амбициозной и внушающей трепет личности, которая и должна будет решить, какой путь вперед верен, оставаться разделенными или же объединиться. Эти два условия неотделимы друг от друга. Без выполнения обоих условий любые разговоры об объединении 16 королевств останутся лишь пустой болтовней. Глава 174.1. Проблема и обещание дедушки. Едай надеялся, что дедушка ответит ему иначе. На самом деле Едай хотел, чтобы дедушка похвалил его, сказав, что он задал прекрасный вопрос, а потом одобрил его дальновидные цели и желание найти более высокую опору. Наконец, дедушка также мог бы призвать его использовать эту цель в качестве мотивации и стремиться к ее достижению. К сожалению, это осталось лишь мечтами Едая, так как на самом деле ответ дедушки совершенно от них отличался. Тем не менее Едай не смел показать ни малейшего намека на негодование и потому притворился, что задумался над словами дедушки. Спустя некоторое время он сказал: «Слова учителя возвышены и решительны. Вашему ученику необходимо подняться выше и достичь еще больших успехов, прежде чем он сможет полностью их понять. Похоже, вашему ученику нужно работать усерднее, чтобы контролировать общие тенденции мира и одновременно с этим стать той самой амбициозной и внушающей трепет личностью, всеми силами трудящейся ради объединения 16 королевств». Хотя дедушка и ответил не так, как надеялся Едай, это не помешало ему самостоятельно действовать в данном направлении и сообщить наставнику о своей позиции. Дедушка лишь слегка улыбнулся, но ничего не ответил. Он отвечал лишь на один вопрос, и потому не собирался говорить что-нибудь еще по этому поводу. Хотя Дань Фэй сохраняла на лице свою обычную улыбку, мысленно же она лишь качала головой. Едай мнил себя мудрым и умным человеком. Разве мог настолько юный парень, как Едай, понять истинный смысл слов и точку зрения дедушки? Сама же Дань Фэй смогла понять, что хотел сказать дедушка. Он говорил о том, что общие мировые тенденции еще не достигли необходимого состояния для объединения королевств. Он также намекнул на то, что Едай не тот амбициозный и внушающий трепет человек, который необходим. А последнее предложение про то, что любые разговоры об объединении без выполнения обоих условий – лишь пустая болтовня, в действительности косвенно намекала Едаю на то, чтобы он оставался стоять на твердой почве и не спешил забираться слишком высоко и далеко, то есть, чтобы не брался за то, что ему не по силам. Вот только жаль, что Едай был полностью погружен в собственные мысли и даже не понял смысла, сокрытого в словах дедушки. «Каких высот ты достиг, чтобы сейчас говорить что-либо об объединении королевств? Твоя сила даже не достигла необходимого минимума, но твои амбиции уже непомерны. Подобное бездумное поведение могло лишь разрушить страну и привести к гибели множества людей. Выходит, Едай все еще считает себя намного умнее, чем он есть на самом деле», — мысленно вздохнула Дань Фэй. Ее прекрасные глаза посмотрели в другую сторону, сфокусировавшись на Ежуне. «Ежун, ты занял второе место. Какой вопрос ты хотел бы задать дедушке?» Ежун, приняв скромный вид, сказал с почтением: «Учитель, так вышло, что мой вопрос практически полная противоположность вопроса старшего брата. Я думаю над тем, можно ли считать королевство могучим и великим, если у него бесконечны границы и территории, или все же могучим и великим считается королевство, где царит мир и покой. Возьмем, к примеру, могучую и великую правящую династию, и пусть даже они каждый день расширяют свои границы, но если жизнь народа станет невыносимой, а солдаты на фронте будут нести большие потери, то какой смысл в подобной безграничной агрессии и воинственности?» После вопроса Ежуна, выражение лица Едая сильно похолодело. Очевидно, что Ежун специально задал этот вопрос, чтобы поспорить. Вопрос Едая был связан с объединением 16 королевств, в то время как вопрос Ежуна заключался в том, есть ли смысл потакать войнам и агрессии. И как ни посмотри, он явно противоречил вопросу, заданному Едаем. Выражение лица дедушки оставалось равнодушным, словно его не волновало, что вопрос Ежуна шел наперекор предыдущему. Недолго подумав, он изрек: «Солдаты такие же люди, как и все. Если у солдат и генералов на передовой нет мотивации и цели, то они будут несчастны. Тогда подобные войны бессмысленны. Расширение границ – это не обязательно плохо. С другой стороны, если заставить солдат прекратить воевать, то это не обязательно хорошо. Хорошо это или же плохо определяется первоначальными целями войны. Если расширение границ способно помочь людям жить лучше, то эта война хорошая. С точки зрения этого старика, целью расширения границ является не желание заполучить больше территорий, а помощь людям обрести благополучную жизнь и спокойствие. Если же кто-то, стоящий наверху, упускает из виду эту цель, то он также потеряет правильное направление. Ежун, восхищенно выслушав дедушку, слегка кивнул и вернулся на свое место. Ему требовалось некоторое время, чтобы полностью вникнуть и переварить эти слова. Хорошо, а теперь очередь того, чей подарок занял первое место. Согласно правилам, победитель может задать два вопроса. Дань Фэй бросила взгляд на Цзянчиня. Эта умная женщина, естественно, сразу же поняла, что вино не являлось общим подарком. Она была на 100% уверена, что вино для праздника подготовил именно этот необычный юноша. Дань Фэй по натуре своей была женщиной, которую довольно трудно заинтересовать, но в данный момент ей стал очень любопытен Цзянчинь. Она действительно хотела узнать, какой же вопрос задаст этот загадочный юноша. Вопрос о боевом дао, или же совершенно иной вопрос. Почувствовав на себе взгляд Дань Фэй, Цзянчинь слегка улыбнулся и чуть сдвинулся в сторону, как бы невзначай скрывшись за спиной Ежуна. Не то чтобы Цзянчинь убегал от чего-то, просто он действительно не хотел большой известности. Сейчас он больше всего хотел закрыть глаза и немного отдохнуть, мысленно моделируя бой с практиком духовной сферы. Все потому, что дальше его ожидал бой с Синюдао, и этот бой был напрямую связан с жизнью двух братьев Ца. При таких обстоятельствах Цзянчинь на самом деле не испытывал ни малейшего желания вмешиваться в подобное. Он знал, что если задаст какой-нибудь вопрос, то лишь спровоцирует ненужные слухи и сплетни. Потому будет лучше, если он попросту продолжит избегать подобного. Когда Тяньшао увидел поведение Цзянчиня, то лишь удостоверился в том, что Цзянчинь решил отказаться вовсе не из-за ложной вежливости. Тогда он сказал Линь Цаньли: «Цаньли, спрашивай первым». Линь Цаньли также хотел из скромности запротестовать, но его упорство на пути боевого дао побороло всякую скромность, и тогда он вышел вперед. Глава 174.2. Проблема и обещание дедушки. Уважаемый наставник, ваш младший Линь Цаньли, ученик Южного дворца Лазурного неба, хотел бы задать вопрос, касающийся боевого дао. Ваш младший постоянно стремился к великой завершенности 12 меридианов в сфере истинной ци. Я упорно медитировал уже 3 года, но так и не достиг ее. Ваш младший хотел бы спросить, неужели великая завершенность 12 меридианов истинной ци всего лишь призрачная иллюзия? Внезапно из проницательных глаз дедушки выстрелили лучи света, подобно невидимой стреле пронзив сердце Линь Цаньли. Разве ты уже не вступил в сферу в полушаге от духовного дао, и ты до сих пор не смог отпустить свою зацикленность на великой завершенности? На пути боевого дао просто не может существовать такая вещь, как великая завершенность. Ведь завершенность означает, что больше нет никаких возможностей для дальнейшего самосовершенствования. Ты просто зациклился на великой завершенности, но знаешь ли ты, что уже упустил наилучшее время, чтобы войти в духовную сферу? Эти слова, подобно удару молнии в полной тьме, осветили мир боевого дао Линь Цаньли. В этот момент Линь Цаньли словно поразила молния, и он застыл на месте. Вдруг в его глазах появился свет понимания, а на лице расцвела улыбка, словно бы он сбросил с плеч тяжкое бремя. После этого он низко поклонился. «Премного благодарен уважаемому наставнику за этот отрезвляющий удар, благодаря которому разум этого младшего прояснился». Дедушка слегка улыбнулся, но ничего не сказал. Его, скорее, даже восхитила решимость юноши сразу отринуть то, на чем он долгое время был зациклен, а также его сильные способности к пониманию. «Младший Тяньшао», — произнес Тяньшао, взойдя на сцену. Хотя Цзянчинь не сказал, что подарок был от них троих, но Линь Цаньли уже задал один вопрос, а следующий забрал себе Тяньшао. Разве это не значит, что Цзянчинь не сможет ничего спросить? Цзянчинь не будет спрашивать, даже люди на стороне Еды оказались немного удивлены. Лу Уцзи даже начал мысленно проклинать Цзянчиня. Цзянчинь, этот дурак, как он мог притвориться щедрым и отдать такую прекрасную возможность кому-то другому? Да он полный олух. Чтоб тебя, почему же подобная возможность не досталась мне? Хотя Лу Уцзи и был оскорблен Дань Фэй, он, как и любой другой, все еще преклонялся перед Е Чунлоу и восхищался им. Он мечтал о возможности задать ему свои вопросы, но прекрасно понимал, что ему никогда не выпадет столь замечательный шанс, и при виде того, как Тянь Шао поднимался на сцену, Лу Уцзи ощутил, словно его сердце укусила гадюка, столь сильно его переполняла зависть. «Вы только взгляните на этого Тянь Шао, да кем, черт возьми, он себя возомнил, он всегда находился под ногами Лу Уцзи, был тем, чей статус никогда не смог бы сравниться со статусом Лу Уцзи. Да как он осмелился выйти на эту сцену, чтобы задать свой вопрос уважаемому наставнику, ничтожный человечишка, опьяненный успехом», мысленно выругался Лу Уцзи. Ему оставалось лишь презирать человека, который добился того, чего он сам желал, но так и не смог заполучить. Дань Фэй также почувствовала легкое удивление. Ей был любопытен Цзян Чэнь, она действительно хотела узнать, какой вопрос он задаст. Однако в итоге после всех ее ожиданий среди людей, задававших вопросы, Цзян Чэня не оказалось. Из-за этого любопытство Дань Фэй по отношению к Цзян Чэню лишь усилилось. Вопрос Тянь Шао, естественно, был связан с боевым Дао. Очевидно, что уважаемый наставник являлся учителем, который обучал без дискриминации по какому-либо признаку. И неважно, кто перед ним задавал вопрос, он относился ко всем одинаково справедливо, давая полные объяснения, напрямую касающиеся вопроса. Его ответ во многом помог Тянь Шао. Когда дедушка закончил отвечать на вопрос Тянь Шао, первый принц Едай также выдохнул с облегчением. Это злосчастное событие, наконец, закончилось. На этом моменте событие вручения подарков подошло к своему завершению. Хотя Едай и занял третье место, но его настроение начало улучшаться. Ведь он сейчас предвосхищал следующее событие, потому что сестрица Дань Фэй в самом начале сказала, что после события дарения подарков добавится еще одно. Едай сильно рассчитывал на это событие, потому что он готовился к нему очень давно, потратив на это уйму сил и средств. Ради этого он даже не думал о расходах и пригласил ученика из секты Дивного Древа. Надеюсь, что информация была верна и что дополнительное событие, упомянутое сестрицей Дань Фэй, будет связано с тем, что я приготовил. Если смогу помочь уважаемому учителю справиться с его проблемой, то я уверен, что стану его самым любимым учеником. А когда я взойду на трон, то обязательно получу поддержку и одобрение уважаемого наставника. После таких мыслей глаза Едая наполнились пламенной страстью, а его обжигающий взгляд упал на Дань Фэй. Он уже был весь в нетерпении от предстоящего события. Когда он подумал об обещании Дань Фэй, вся кровь в теле Едая яростно забурлила. Тот, кто сможет помочь дедушке справиться с его проблемой, заполучит его благодарность. Получив кивок от дедушки, Дань Фэй подошла к краю сцены и скромно улыбнулась. «Внимание! Я уже ранее сказала, что после вручения подарков будет добавлено дополнительное событие. И согласно предварительной договоренности, тот, кто сможет помочь дедушке с его проблемой в этом событии, получит его благодарность. И помните, чтобы выразить свою благодарность, дедушка готов приложить все усилия. Так что советую всем хорошенько пораскинуть мозгами. Готов приложить все усилия? Боже мой, сколько уже лет дедушка не давал таких обещаний. ТЦ, если бы я смог заполучить благодарность уважаемого наставника, то получил бы возможность вступить в секту Дивного Древа. Думаю, одного слова дедушки было бы достаточно. Мы не должны упустить такую возможность. Боюсь, даже сам король будет завидовать человеку, который заполучит благодарность наставника. Хе-хе, если эта благодарность достанется мне, то я, без всяких сомнений, немедленно попрошу сделать меня личным учеником дедушки, и как соученик буду жить вместе с Дань Фэй. А потом, хе-хе, всевозможные мысли и коварные замыслы мигом заполонили этот огромный двор. Глава 175.1. Пятикрылый дракон и Феникс. Услышав подобное обещание дедушки, все почувствовали невероятное искушение. В их число входили даже Едай и Ежун. Все они хорошо понимали, что благодарность дедушки находилась на совершенно ином уровне, чем наставление, которое было призом ранее. Эту благодарность можно было считать поистине беспрецедентной и несравненной. Дань Фэй посмотрела на пристальные взгляды, горевшие жаждой действий, и сразу поняла, что эти люди станут бороться изо всех своих сил, чтобы заполучить награду. Она слегка улыбнулась, и ее стройное тело ушло за сцену. Вскоре она вернулась, ведя за собой экзотичного зверя, который степенно вышел за ней на сцену. Тело этого зверя покрывали нефритово-зеленые перья. У него была драконья голова, два крыла росли на спине, а его хвост напоминал хвост феникса, с тремя большими перьями. Когда этот удивительный зверь появился на сцене, он принес с собой некое сильное чувство давления и угнетающую ауру. Даже Цзян Чэнь, находившийся в разгаре своей медитации, был резко потревожен этим угнетающим давлением. Оно, подобно острой стреле, пронзило его сознание. Глаза Цзян Чэня приоткрылись, а его взгляд остановился на этом необычном звере. Он даже немного изумился. Это же древнее родословное, пятикрылый дракон и феникс, полученный путем скрещивания дракона и феникса. В этом мире действительно есть древние родословные. Пусть Цзян Чэнь не почувствовал легкое удивление, он мгновенно привел свои мысли в порядок. И хотя древние родословные редки, их наследие передавалось из поколения в поколение, а между поколениями были неизбежны скрещивания, так что в них могли легко затесаться родословные из различных миров. Потому не было ничего удивительного в том, что некоторые из древних родословных могло занести и сюда. Вот только Цзян Чэнь все равно был немного изумлен, что ему удалось увидеть такого зверя в столь заурядном месте, как Королевство Небесного Древа. Однако когда он присмотрелся к этому пятикрылому дракону Фениксу, то сразу же определил, что его древняя родословная была очень сильно разбавлена и потому слаба. По оценке Цзян Чэня, у этого зверя, в лучшем случае, была родословная высшего ранга духовного класса, и если все пройдет гладко, то она еще могла бы развиться до высшего святого класса. А если он захочет достичь еще более высокого класса, этому зверю придется столкнуться с большой удачей или же потребить какие-либо необыкновенные ресурсы. В противном случае, святой класс станет пределом способности этого пятикрылого дракона Феникса. Как у духовного короля и практика на пике духовной сферы, не было ничего удивительного в том, что у дедушки случилось несколько благоприятных поворотов в жизни. Похоже, этот наставник не просто духовный король и защитник королевства, про себя пришел к такому выводу Цзян Чэнь. Когда Цзян Чэнь подумал об этом, он просто не смог удержаться, чтобы с помощью глаза бога пару раз не взглянуть на пятикрылого дракона Феникса, после чего погрузился в раздумья. Хотя этот пятикрылый дракон Феникс и обладает внушительной аурой, она все же малость слабовата. Может, наставник беспокоится именно из-за этого? Цзян Чэнь попросту не мог не усмехнуться, когда подумал. Видимо, дела стали совсем плохи, если дедушка Е дошел до того, что бежит искать помощи у любого врача. Хотя уровень зверя и невысок, у него все же есть древнее родословное. И кто из этих местных пижонов сможет хоть что-нибудь понять? Даже если с этим зверем что-то не так, какие идеи могут прийти на ум этим юнцам? Не то чтобы Цзян Чэнь смотрел свысока на всех этих людей, просто эти знатные ученики Королевства Небесного Древа не располагали достаточными знаниями и, вероятно, даже не слышали о древних родословных. А если они даже не слышали о них, то как они смогут предположить хоть что-нибудь стоящее? Но раз уж это дело не имело к нему никакого отношения, Цзян Чэнь, естественно, не собирался вмешиваться в него. Сейчас его больше всего беспокоил предстоящий бой с Синюдао. Ему придется выложиться на полную в этой битве, чтобы увидеть хотя бы слабый луч надежды на победу. Его глаза закрылись, и он вновь погрузился в медитацию. В этот момент вновь раздался голос Дань Фэй. Этот зверь, дракон и феникс, и он также ездовой питомец дедушки. Я уверена, что некоторые из вас ранее уже слышали об этой проблеме. 3 месяца назад с ним что-то случилось, и с тех пор он ведет себя капризно и беспокойно. Он не ест духовную пищу, которую мы ему даем. За последние пару месяцев он полностью утратил аппетит, и, помимо подавленного состояния, ему также недостает энергии. Даже духовный зверь не сможет вынести подобных мучений. Дедушка обошел множество экспертов по духовным зверям, но так и не смог определить причину такого поведения. Цзян Чэнь мысленно усмехнулся. Да вы даже не знаете происхождение этого зверя, а все еще надеетесь разобраться с причиной. Назначение лекарств и лечение симптомов болезни требует знания о ее происхождении и конкретных условий. Если говорить откровенно, то дедушка считает этого зверя неотъемлемой частью своей жизни. И раз зверю плохо, то дедушка тоже страдает. Если у вас есть способ выяснить причину такого поведения, то дедушка все равно отблагодарит вас, даже если вы сами не сможете предоставить лекарства. А если вы сможете поставить точный диагноз и рекомендовать конкретное лечение, полностью решив проблему, то вы также получите один очень ценный подарок. Что? Не только благодарность, но еще и подарок? Как щедро! Вот только что не так с этим духовным зверем. Черт, ну почему я раньше не занялся изучением духовных зверей? Теперь, когда эти знания понадобились, я проклинаю себя, что не читал достаточно книг. Я жалею, что не читал классических трактатов и практически ничего не знаю о духовных зверях. Какая жалость. Когда Дань Фэй закончила свою речь, у Едэ мгновенно загорелись глаза, ведь он уже слышал об этой новости из своих источников. Поэтому, когда он в этот раз побывал в секте Дивного Древа, то потратил уйму денег, чтобы пригласить выдающегося ученика из зала четырех времен года секты Дивного Древа, которого считали одним из пяти гениев этого зала, и все для того, чтобы поддержать свою группу на этом празднике. «Братсенька, настало время всем продемонстрировать твои способности», — произнес Едай, обернувшись к загадочному человеку в черном халате и черном плаще. Это был тот самый человек, которого Цзян Чэнь больше всего опасался. Уровень его развития был выше, чем у Синюда или Лю Цаня. Человек в плаще был учеником секты Дивного Древа, а также гением Даопилюль. Первый принц, я не хочу излишне бахвалиться, но тех, кто лучше меня разбирается в Даопилюль в зале четырех времен года, можно пересчитать по пальцам одной руки. Если я назову себя вторым экспертом в области Даопилюль и лечения духовных зверей среди молодого поколения, то никто даже не посмеет назвать себя первым. Глава 175.2. Пятикрылый дракон и Феникс. Звали этого парня в плаще Хансенька, и он обладал гордостью и уверенностью в себе, свойственной всем ученикам секты. Именно потому этот принц и пригласил брата Сенька. Если бы не тот факт, что имя брата Сенька громом прогремело в моих ушах, то разве я уважал бы тебя так, как сейчас? На стороне Еде находился приглашенный ученик Хансенька из зала четырех времен года секты Дивного Древа. Еце также подготовился и привел с собой старшего руководителя из долины Циньян. Что же до Ечжина, то он тоже кое-кого пригласил, но его гость был не столь знаменит, как другие. Он являлся известным ветеринаром лишь в узком кругу людей, но зато провел достаточно исследований в области духовных зверей. Теперь Ежун по-настоящему осознал свой промах. Оказалось, что все эти принцы заранее получили информацию о проблеме дедушки. Ежун только сейчас понял, почему Дань Фэй, едва он шагнул за порог, таким странным тоном спросила его, почему он ничего не знает. Так вот в чем было дело. Подумать только, что Еда и остальные обладают такой хорошей и эффективной разведкой. Похоже, что мне еще многому предстоит научиться, если я хочу стать достойным претендентом на роль наследного принца. Мне нужно завести побольше связи и расширить свою разведывательную сеть. Ежун был немного подавлен. Он прекрасно понимал, что если Еда и остальные в этот раз преуспеют, то разрыв между ними станет еще больше. Благодарность дедушке и особый подарок имели невероятное значение. По неизвестным причинам Ежун вдруг обернулся и взглянул на Цзян Чэня. Когда он увидел, что тот стоит с закрытыми глазами, находясь в медитативном состоянии, то невольно взгрустнул. В тот миг, когда он посмотрел на Цзян Чэня, Ежун внезапно пожелал, чтобы произошло какое-нибудь чудо. Но он тут же горько улыбнулся. В конце концов, Цзян Чэнь тоже не всесилен. Кроме того, он сам упустил известие об этом внезапном событии, так чего же он мог желать от Цзян Чэня? Нет, Цзян Чэнь уже и так уже многое сделал для меня, я просто не могу ожидать от него большего, подумал Ежун. В этот момент Едай взял на себя инициативу выйти вперед и, чуть поклонившись, обхватив ладонью кулак, сказал: «Сестрица Дань Фэй, так получилось, что со мной прибыл гениальный мастер пилюли из зала четырех времен года секты Дивного Древа. И среди всего молодого поколения секты Дивного Древа, если он назовет себя вторым в области Дао пилюли лечения духовных животных, то никто не посмеет назвать себя первым. О, и как же зовут этого гения? Ваш покорный слуга Хансенька приветствует мисс Дань Фэй. Хансенька отличался от остальных, он являлся учеником секты и не хотел быть предельно скромным перед Дань Фэй. Здравствуйте, господин Хань, улыбнулась Дань Фэй. Надеюсь, вы сможете сотворить чудо и помочь дедушке решить его проблему. Я сделаю для этого все возможное. Сестрица Дань Фэй, а я пригласил старейшину из долины Циньян. У него немалый опыт в обследовании духовных зверей. И всякий раз, когда что-то не так с ездовыми зверями всех четырех великих храмов и гвардии драконьего клыка, все сразу же обращаются за помощью именно к нему. Человеком, сказавшим это, был второй принц Еца. Рядом с ним стоял состоятельный мужчина средних лет с явным жирком на боках и животе. С точки зрения внешности, он выглядел не так убедительно, как тот же Хансенька. Долина Циньян, вдруг холодно рассмеялся Хансенька. И чего здесь забыла долина Циньян? Разве подобные люди достойны стоять рядом со мной, Хансенька, как с равным? Лицо старейшины среднего возраста нахмурилось. Господин Хань, вы занимаетесь своим делом, а я буду заниматься своим. Все зависит от наших собственных способностей, так что нет необходимости вести себя так грубо, согласны? Хансенька высокопарно заявил. Грубо? А разве ты вообще достоин, чтобы я относился к тебе грубо? Я просто высказал правду. Даже если сам старик Фэй окажется передо мной, то ему придется унижаться и угождать мне. Четыре великих храма внушали огромное уважение лишь в пределах Королевства Небесного Древа. Для учеников секты Дивного Древа, особенно для таких гениев, как Хансенька, четыре великих храма были не лучше куч мусора. Лишь те, кому не светило будущее в секте Дивного Древа, и те, кто стремился обрести богатство, процветание, власть и влияние в обычном мире, покидали секту и вступали в одно из этих мерзких мест для духовных практик. Старейшина долины Циньян был сильно оскорблен, но он мог лишь проглотить эту обиду и унять свой гнев. Он прекрасно понимал, что Хансенька все же был гением секты, и для него, как для гения, наступить на старейшину одного из мерзких храмов было равносильно тому, чтобы наступить на муравья. Ветеринар третьего принца Ечжина просто стоял в стороне, едва осмеливаясь дышать. Он был так напуган, что не смел даже рта раскрыть. Когда первый принц Едай увидел, что манера поведения Хансенька была такой сильной и уверенной, то мысленно обрадовался. Он взглянул на второго принца Еца, подумав: «Ну что, малыш Еца, хочешь сразиться со мной? Разве ты уже сам себя не унизил? Я смог привести с собой гениального ученика секты Дивного Древа, а кого притащил ты, чтобы противостоять мне?» Лицо Еца выглядело очень неприглядно, ведь он тоже понимал, что старейшина долины Циньян просто не мог сравниться с гениальным учеником секты Дивного Древа. Все же руке не скрутить ногу, то есть слабому не одолеть сильного. Хорошо, раз вы все пришли, то продемонстрируйте свои способности. Дедушка сказал, что любой, кто сможет вылечить дракона Феникса, будет считаться истинным гением. Прервала их Дань Фэй, не желая наблюдать за этим конфликтом. Ну и что с того, что этот парень был учеником секты Дивного Древа? Если он не сможет вылечить питомца дедушки, то выставит себя обычной посредственностью с незаслуженной репутацией. Другим приходилось проявлять уважение к ученикам секты Дивного Древа, но дедушке – нет. Если уж на чистоту, то даже перед лицом руководителей секты Дивного Древа дедушка не должен был сдерживать себя. Однако Цзянчиню вся эта ситуация показалась довольно забавной. Хансенька строил из себя непонятно кого, выпендриваясь почем зря, словно на самом деле считал себя кем-то выдающимся. Цзянчиню даже захотелось посмотреть, есть ли у него вообще хоть какой-то талант и необходимые знания, чтобы вести себя так. Глава 176.1. Заносчивый и жестокий гений секты. Цзян Чэнь не знал почему, но он был чрезвычайно зол на этого Хансенька. Возможно, это из-за наглости и высокомерия последнего, которые были присущи большинству учеников секты, или же всему виной были его оскорбительные слова, сказанные в сторону долины Циньян. Ведь старик Фэй из долины Циньян теперь являлся слугой Цзян Чэня, а этот толстяк среднего возраста, похоже, был одним из людей старика Фэя. И естественно, что Цзян Чэня взбесило, когда он увидел подобное унижение толстяка. Разве не нужно, прежде чем избивать собаку, посмотреть на ее хозяина? Толстяк среднего возраста пришел из долины Циньян, следовательно, считался непосредственным подчиненным старика Фэя, а последний был одним из слуг Цзян Чэня. И хотя последователь слуги не обладал для него каким-то особым статусом, Цзян Чэнь не хотел наблюдать, как кто-то смеет наглеть и унижать толстяка. Когда Хансенька услышал слова Дань Фэй, то сдержанно улыбнулся и сделал шаг назад, сказав: «Ладно, забудьте, я не хочу, чтобы меня приравнивали к этому мусору. Пускай они идут первыми. Если даже они смогут справиться с этим делом, то это не такая уж и большая проблема, а если они провалятся, то я лично со всем разберусь». Хотя ученики секты обладали странным и эксцентричным нравом, они также иногда бывали просто запредельно горды собой. Например, тот же Хансенька. Прямо сейчас он горделиво позволил другим пойти первыми. Все потому, что он был учеником секты и не хотел заниматься делом одновременно с посредственностями. Он считал, что это могло негативно отразиться на его репутации. Это была довольно плохая привычка, которое наблюдалось у большинства учеников секты. Первым вышел народный ветеринар, которого пригласил Ечжен. Этот тип уже настроился воспользоваться представившейся возможностью. Он хотел использовать этот шанс, чтобы стать богатым и знаменитым. Потому, собрав всю свою смелость, он пошел вперед. Когда до дракона Феникса оставалось около 3 метров, тот вдруг взревел. Ветеринар дико вскрикнул и упал навзничь, а из его рта брызнула алая кровь. Он являлся лишь народным ветеринаром, и потому уровень его боевого дара был довольно средним. Как он мог выдержать ауру такого сильного духовного зверя? Неудивительно, что после первого же контакта его вырвало кровью. Намек на язвительную ухмылку появился на лице Хань Синька, когда он посмотрел на толстого старейшину из долины Циньян. Толстый старейшина же поморщился, прекрасно понимая, что оказался между молотом и наковальней. Теперь он просто не мог не выйти на сцену. Несмотря ни на что, он должен был пойти, осмотреть зверя и выдать для вида хоть какой-нибудь диагноз. Без разницы, справится он с этой проблемой или же нет, если он выйдет на сцену, то хотя бы сможет оправдаться перед вторым принцем. Нужно заметить, что старейшина долины Циньян действительно обладал небольшим истинным талантом и некоторыми необходимыми знаниями. По крайней мере, он выдержал давление ауры дракона Феникса. Он, как обычно, использовал 4 основных метода для диагностики больного, то есть, провел внешний осмотр, прослушивание, опросил хозяев и прощупал пульс. И после всего этого, нахмурив брови и приняв удрученный вид, сказал: «Мисс Дань Фэй, у этого духовного зверя нет никаких проблем». Прекрасное лицо Дань Фэй потемнело. «Нет никаких проблем, если с ним все было в порядке, то зачем пригласили тебя? Просто постоять в сторонке?» Сидевший рядом дедушка Е мысленно покачал головой. Ведь именно Дань Фэй настояла на том, чтобы в расписании добавили это событие, хотя он с самого начала этого не одобрял. Он не думал, что эти юнцы смогут решить его проблему. Он согласился лишь из уважения к чувствам Дань Фэй и потому, что уже готов был прибегнуть к любым отчаянным мерам. В конце концов, если ни у кого не было даже предположений, какой вред могла нанести пара осмотров, и ты до сих пор не хочешь принять тот факт, что ты просто мусор, почему бы тебе сейчас же не свалить отсюда? Прыгнул на сцену Хань Синька и, схватив толстого старейшину, вышвырнул его со сцены. Этот поступок ясно демонстрировал всю жестокость учеников секты. Хорошо еще, что толстый старейшина был неплохо натренирован. Выброшенный со сцены, он приземлился на ноги, сделав несколько шагов вперед и стараясь сохранить шаткое равновесие. Его лицо слегка побледнело, и, запыхавшись, он выдавил из себя: «Второй принц, это уже переходит всякие границы». Еца лишь печально улыбнулся, сказав: «Лучше забудь об этом. Обуздай свой гнев и успокойся, пускай в твоей душе утихнет ветер и разгладятся волны, сделай шаг назад и вновь стань широк, как море, и необъятен, как небо. Или тебе лучше уйти?» Толстый старейшина склонил голову, произнеся: «Я не собираюсь уходить. Я хочу посмотреть, насколько искусен этот так называемый ученик секты, чтобы унижать мою долину Циньян. Глиняный Будда также должен обладать нравом земли, из которой он сделан». Хотя Хань Синька и сильно разозлил его, толстый старейшина все же решил остаться и понаблюдать. Если Хань Синька справится с этой проблемой, то он сможет перехватить у него какие-нибудь знания и тоже чему-нибудь научиться. Если же Хань Синька не справится с этим, то так называемый гениальный ученик секты окажется простым мусором и будет выглядеть ничем не лучше старейшины из долины Циньян. А если они оба будут мусором, не способным вылечить дракона Феникса, то какое у него право так унижать других? У Хань Синька действительно были причины вести себя столь высокомерно. И когда он подошел к больному, тревога дракона Феникса сильно уменьшилась. Хань Синька также почти не встретил сопротивления при осмотре. Было заметно, что у него имелись какие-то дополнительные навыки общения с духовными зверями. По крайней мере, дракона Феникс не сильно сопротивлялся его осмотру. При таких условиях даже Дань Фэй ничего не могла с собой поделать и начала немного верить в успех Хань Синька. Однако прошел час, затем 2. Желудки присутствующих уже заурчали, требуя еды, но Хань Синька все еще не пришел к каким-либо выводам. Некоторые из стоявших под сценой уже начали терять терпение. «Так ты можешь что-нибудь сделать или нет? Уйди со сцены, если не можешь. Уже больше 2 часов прошло. Мы все хотим побыстрее сесть за столы и поесть. Ты сам-то есть не хочешь?» Так вот что из себя представляют ученики сект. Он был так самоуверен, что я даже подумал, что у него действительно есть особые навыки. Но похоже, хе-хе, он всего лишь выставляет себя гением, а на самом деле всего лишь жалкая пустышка. Он совсем недавно оскорблял старейшину долины Циньян, называя его никчемным. И я даже немного испугался, посчитав, что он действительно поразительно искусен. Но похоже, что я просто слишком наивен.